Глава 68. Роды без боли. Вопрос. Вопрос про роды. Замечала, что в жизни обычно мысли легче получается выбирать, когда самочувствие скорее хорошее, когда в теле ничто не отвлекает на себя внимание. Чем сильнее ощущение, тем сложнее управиться с мыслями и задать другой фокус. Это занимает время. Как быть в процессе родов, если там ощущения зашкаливают? Как обойтись с болью? Связь с «я есть» убирает боль, но установить связь препятствует ощущение, сильная боль выбивает. Ответ Ли. С родами есть два нюанса. Во-первых, это событие вовсе не должно сопровождаться болью. Организм так устроен, что имеет все способы нейтрализации негатива и неприятных ощущений при любом естественном процессе. Рекомендую почитать исследования по этому вопросу. В частности, научные работы, кажется, проведенные в Харькове в прошлом веке. Общее в них такое. Когда женщина не знает о том, что рожать больно, это не больно. Организм имеет функции обезболивания через расслабление. Сама боль случается из-за напряжения и из страхов негативных предубеждений. Есть ряд курсов, обучающих расслаблению и спокойной подготовке к родам. Во-вторых, у людей принято считать беременность каким-то видом заболевания, сопровождающимся целой горой отклонений и потребностью непрерывно что-то там обследовать. Логично, что следствие такого подхода ведет к тому, что описано выше. Так вот, идея не в том, чтобы искать противодействие боли и страху, а в том, чтобы вообще отказаться от данных заблуждений. Совет. Изучайте позитивные случаи, когда легко и быстро, вместо изучения, почему это страшно и что плохого может случиться. Помните, сознание ребенка в вашем теле тоже имеет доступ к источнику, и он, ребенок, заботится о вас и о вашем самочувствии гораздо больше, чем вся наука вместе взятая и все советы всех бывалых вместе взятых. Доверяйте ему, следуйте за хорошо вместе с ним. Рождение ребенка – это мини-копия того, как работает Вселенная, создавая то, что вы видите вокруг. Это не заболевание, это творчество источника. Если вы это именно так воспринимаете, то сам источник бытия на вашей стороне. Рождение задумано как радость творения. Рожать в боли – это не наказание Господне. Это погружение в умствование о том, как существует бытие. Когда вы отдаете себя в руки эго, оно предпочитает вести тело по сценариям страха. Отсюда боль. Сценарий творения изначально предусматривает радость творения, согласованность, органичность и полную защищенность, если угодно. Итак, у вас есть эго, социум, и у вас есть ребенок и источник бытия. Выбирайте ту сторону, которая вас поддержит.